Он собирался заказать еще один бокал виски, но заметил через открытую дверь бара входящего в гостиничный вестибюль Тони. Тони не видел отца, и несколько секунд Оливер наблюдал за сыном, близоруко осматривающимся по сторонам. Он был в твидовом пиджаке с чересчур короткими рукавами. Под мышкой Тони держал папку для рисунков. Оливеру показалось, что сын подрос за 6 недель, прошедших со времени последней встречи. Он выглядел недокормленным, худым и замерзшим на холодном ноябрьском ветру. В отличие от большинства учеников, гулявших по территории школы, Тони носил длинные волосы. Держался он нервно и настороженно. Он осунулся. Голова его казалась несоразмерно большой, нос слишком вытянутым. Оливеру сын напоминал какую-то странную птицу, пугливую и агрессивную одновременно, одинокую, встревоженную, раздумывающую, улететь ей или напасть на жертву. Глядя на Тони, Оливер видел двойственную картину. Удлиненный нос, светлые волосы, крупные серые глаза Тони унаследовал от матери. Широкий, слегка выпуклый лоб, большой решительный рот достались ему от отца. Но они не составляли единого целого. Заметный вызов, подозрительность во взгляде не позволяли частям слиться воедино. Наконец, мальчик заметил отца. Он подошел к Оливеру, пожал ему руку, и вблизи разобщенность черт исчезла. Это снова был хорошо знакомый, серьезный, вежливый Тони. Они уселись за столик, обсудили, что заказать. Оливер, как обычно, поинтересовался школьными делами. Спросил, не нужно ли что-нибудь прислать. Сын отвечал на его вопросы, и постепенно паузы в разговоре становились все более долгими и тягостными. «Для нас обоих было бы лучше, если бы я не приезжал», — решил Оливер. Но такая возможность, неизвестно почему, исключалась из рассмотрения. Оливер отметил, как аккуратно, не роняя крошек, без лишних движений ест сын. Тони почти не поднимал головы, и лишь раз или два за ленч, когда Оливер ненадолго отводил глаза в сторону, а затем снова смотрел на сына, он ловил на себе задумчивый, изучающий взгляд, которым не было ни злобы, ни любви. Тони опускал глаза и молча продолжал есть. Только за десертом Оливер внезапно понял, что его смущало во внешности Тони с того момента, как они обменялись рукопожатиями. На верхней губе подростка появился густой белесый пушок, а на подбородке торчали отдельные пучки вьющихся волос. Эта растительность придавала подростку неопрятный, запущенный вид щенка, искупавшегося в луже. Оливер молча глядел на неровную нежную бородку Тони. «Ну да, конечно», — подумал он. «Ему почти 16 лет». «А мистер Холлис сообщил мне, — сказал Оливер, — что собирается пригласить тебя на завтрашний праздничный обед к себе домой». Тони кивнул без энтузиазма. «Будет время, — сказал он, — приду». «Он добрый человек, этот мистер Холлис», — с воодушевлением произнес Оливер, обрадовавшись найденной теме для разговора и не решаясь расспросить сына о делах, которые могут быть у Тони в день благодарения. «Он обратил на тебя внимание. По его мнению, ты одаренный карикатурист». «Но большую часть рисунков я сделал на его уроках», — сказал Тони, тщательно подчищая ложечкой мороженое, — «чтобы не заснуть». «А какой предмет он ведет?» — спросил Оливер, уходя от более детального обсуждения мистера Холлиса. «Историю Европы. Помешан на Наполеоне. Его рост всего 5 футов и 4 дюйма, поэтому Наполеон — его кумир».